Так, ну что, вспоминаю всю жизнь. И благодарим Бога за все неприятности вернее, очищения, которые случились в людей. Я раньше говорил, что вспоминайте жизнь и прощайте всех. Прощание – это первый этап. Нужно понимать, что желание стабильности человечества – это принцип смерти. Поэтому новая информация приходит через обиды, через неприятности, через где-то несправедливости, через ломку наших представлений о мире, нашей стабильности, наших идеалов, судьбы, чего угодно. Если мы в этот момент сохраняем любовь, идет развитие. Если любви нет, идет разрушение. Значит, тот, кто умеет благодарить Бога за обиды от людей, тот, кому не нужны обиды от судьбы, он болезнь и счастье. Проснулся уже. Я сегодня думал на том, что в мире очень много различных направлений, секты, новые какие-то религии появляются и так далее, и сразу завоевывают огромное количество приверженцев. И отдают все деньги свои и так далее, и так далее. Главная особенность всех этих сект. Особенность очень простая. Они говорят, мы вас избавим от мучений, мы дадим вам радость. Вы получите все. Душа очистится. Божественную любовь получите. И люди идут толпами. Тело та же. Мы привыкли мечтать о кисельных берегах и молочных реках. Мы хотим получить, как любимый тост у некоторых есть, чтобы у нас все было и нам за это ничего не было. Незаработанные деньги никогда не дают счастья. Они убивают. И также убивают любые течение религиозное, новое религиозное, которое обещает легкую и быстрое счастье. Это все похоже на наркотик. Наркотик дает только удовольствие, пока его принимаешь. Без мучений нет развития. Так мы устроены. Потому что что такое мучение? Это распад. Что такое развитие? Это распад, когда рядом есть любовь. Это перестройка, изменение. И оно всегда мучительное. Когда мы к нему привыкаем, это боль мышечная, которая сначала невыносимая, у спортсмена становится сладкой болью, болью развития. Боль остается, отношение к ней меняется. А наша душа – это то же самое тело, только на полевом уровне. Это тело имеет огромную инерцию, и оно также медленно и мучительно развивается. Если человек имеет щедушное строение и решил стать сильным и красивым, ему нужно на это несколько лет. Некоторые за несколько месяцев могут вырваться. Но нужно несколько лет мучительно с болью работать над собой. С душой еще больше. Потому что тело у нас одну жизнь, продолжение имеет, а душа много. Ни один Маугли никогда не заговорил. Те дети, которые попадали к животным, и потом их находили люди, возвращали, говорить не могли. Как их не пытались учить, ничего не получалось. Потому что окостенела душа. Потому что душа в своем развитии уже взяла определенный диапазон. И если его раскачать к той информации, которую в среднем имеет любой ребенок, он просто умрет, его душа не выдержит, разрушение будет слишком масштабным. В каких случаях возможно стремительные прорывы вперед, когда то разрушение, которое обычно несет смерть, превращается в развитие? Только тогда, когда количество любви резко вспыхнет. Поэтому чудеса у людей многих происходят, когда они обращаются к Богу и понимают, что без любви божественной жить невозможно. Тогда происходят чудеса, тогда и душа изменяется, человека стремительно меняется характер, и тело, и судьба, и все что угодно. А так это мучительный процесс. И душа, изменяясь, мучается больше, чем тело. Я со многими говорил, я помню, один мой знакомый сказал, у него была предонкология, он по несколько месяцев в год лежал в больнице, у него был псориаз, почки отказывали. И я начал с ним заниматься, вот как раз я тогда намахиваемыми руками, кажется, даже руками сначала работал, перешел к причинности. Вот я ему стал говорить, ты понимаешь, надо меняться. Но сначала я еще силовым вариантом работал. Я выдернул, так сказать, одно, другое. Псориаз ушел, почки заработали, пошли, несчастья посадились. Сплошные, череда. Я понял, что, оказывается, судьба и тело связаны. На тонком плане это единое. Хорошо, начал работать с судьбой, стала выравниваться судьба. Прошло все, судьба выровнялась, тело нормальное, псориаз ушел, почки нормально работают, все хорошо. Бац, несчастная любовь. Жил с дамой нормально, влюбился, и у нее к нему теплое чувство. И вдруг вот она говорит, я не понимаю, что дело, у меня ушло к тебе чувство. Он приходил ко мне добросовестно года два и говорил, как мне молиться, чтобы она вернулась. Я говорю, ты понимаешь, нельзя молиться для того, чтобы что-то получить. Он говорит, ну, я буду идти к Богу, но давай. Ну, я говорю, ну, хорошо. И потом он мне говорит, ты знаешь, говорит, я мучаюсь душой так, что я не могу уже выдерживать. Я говорю, ну, послушай, ты умирал физически, ты мучился телом. Он говорит, лучше бы телом. И через два дня его практически убили. Но он почему-то чудом вышел. Сделали операцию, после которой он не должен ничего помнить. А почему-то память сохранилась. Врачи сказали, что полевая структура взяла на себя функции мозга. Не хотим мучиться душой, мы будем мучиться телом. Причем всегда нам дают звонки. Нас всегда предупреждают, что пора начинать меняться, работать над собой. Что душа прирастает к телу. В мае этого года у меня был интересный разговор. Сажусь в машину знакомого, он меня подвозит. Я говорю, как дела? Хорошо. Я говорю, плохо. А почему? Я говорю, потому что у вас смерть идет в ближайшее время. Он говорит, когда? Я говорю, в ближайший месяц. А почему? Я говорю, выходит тема зацепленности за благополучную судьбу. Там и ревность, и гордыня складывается. А что, говорит, может могло случиться? Я говорю, здесь много может быть причин. Первая причина, у детей подходит тот возраст, скажем, вы в юности, кому-то разрушили судьбу из-за своей. Вот часто человек, скажем, разваливает судьбу другого. Вот что делает вор? Он забирает благополучие другого, разваливает в какой-то степени его судьбу, чтобы улучшить свою. Значит, у вора идет зацепленность за судьбу. Поэтому вор в законе не должен иметь того, что укрепляет судьбу, иначе он умрет. Поэтому воры в законе что-то. Какие были правила? Не иметь семьи никогда, не иметь работы. То есть того, что считается стабильной судьбой. Когда очищаешь другого, сам можешь брать на себя. Так вот, говорю, один из вариантов, это кому-то, можно сказать, судьбу развалили. Или ненавидели того, кто нам развалили судьбу. Или, скажем, имели видное положение, власть и доверие других людей, пытаясь управлять их судьбами. Или постоянно переживали за свою судьбу, за свою жизнь. И вот вы это в юности сделали, передали детям. А сейчас это все возвращается к вам, у вас может развалиться судьба. Но вообще-то, говорю, в таких случаях обычно медленно накапливает, наплывает. А у вас очень резко. Тут какой-то другой масштаб. Он говорит, а что это может быть? Я говорю, ну, в такой схеме неожиданно нахлынувшее счастье. Оно убивает достаточно быстро. У вас может быть какая-то удачная сделка или... Покупка метана, я понял. Я квартиру хочу купить. Я говорю, ну, у вас квартира может быть гораздо меньше, чем вы думали все. Он говорит, а что делать? Я говорю, ну, первые признаки того, что вы зацепляетесь за судьбу, это ощущение, эмоции-то меняются, это ощущение высокомерия презрения к другим. Это ощущение радости, что я лучше живу, чем тот, кто беден. Это ощущение ненависти к тем, кто идет наперекор судьбе. Это ощущение повышенной стабильности. Вот наконец-то у меня все стабильно, хорошо. Это те признаки, которые уже свидетельствуют о ближайших проблемах. Он говорит, а какая моя может быть смерть? Я говорю, понимаете, если я вам сказал о том, что вы можете в ближайшее время погибнуть, то уже информация прошла, уже может быть отсрочка и форма смерти может измениться. Он говорит, а что делать? Я говорю, ну что делать? Благодарить Бога за все неприятности по судьбе, понимая, что это освобождало любовь к Богу. Если купите квартиру, не делайте ремонт. Если придут деньги, пожертвуйте, куда-то отдать, другу, так сказать, помогите, просто кому-то. Нищие не профессионалы, они богаче вас, не обязательно нищим было. На всяком случае, сделайте какую-то потерю и примите. Помогите кому-то, вот я не знаю. Ну и молитесь. Через две недели он меня ищет по телефону, нашел. Едет на своей машине, и в него, нарушая все правила, влетает волк. Он чудом остается жив. И он говорит, вы представляете? Говорит, вообще ситуация нелепая. Во-первых, этот мужик влетел ему непонятно как. Во-вторых, он полностью на 100% виноват. И в-третьих, он говорит, что деньги платить не будет, потому что он не виноват. Я говорю, а вы знаете почему? Потому что вот этот человек чувствует, что вы его притянули, чтобы спасти себе жизнь. Вы сделаете разрешение ситуации. Поэтому он чувствует, что причина не в нем, а в вас. Вот поэтому так нахально себя ведет. Он говорит, ты что делаешь? На него как бы уже там подключаются и бандиты, там, и власти. Я говорю, постарайтесь как-то его защитить, чтобы он фамилию не заплатил. Потому что через него вам жизнь спасли. Что ж тогда, как говорится, его ненавидеть и ненавидеть? Вам просто смерть заменили на аварию. К чему это? К тому, что у многих, вот вчера так, по запискам я видел, явно люди не читали книг, реклама, так сказать, достаточно, так сказать, хорошо организованная, приходят люди посторонние, которые считают, что ага, вот сейчас, пускай судьбу мне выправят, и так далее, и так далее. А я не могу этого предложить. Я могу только объяснить, как самому управлять судьбой. И вот такое потребительское отношение, оно и во всей религии, у каждого религиозного человека оно где-то в какой-то степени присутствует. Каждый молится: «Господи, дай, дай того, дай этого». Мы привыкли брать и не умеем отдавать. Вчера вопрос был, там женщина в оскорбленных чувствах говорила: «А вы сами-то улыбаетесь, когда вас бьют по лицу и когда вас оскорбляют?» Я там в полемике-то начал говорить, а про себя не успел сказать. Знаете, я очень изменился за эти годы, потому что я сам исследую и сам стараюсь меняться, я такой же пациент перед своей системой. Я сильно изменился, и я стараюсь улыбаться и прощать. И у меня получается. Я сделал один простой вывод. Вот есть инерция, агрессия. Я был раньше жутко мстительным и обидчивым. Я мог обижаться годами. Я каких-то проступков не прощал фактически никогда. Я считал, что есть ряд вещей, которые заслужил всю жизнь, можно не прощать. И я, когда это понял, я несколько лет мучительно бился с собой. Я научился прощать, отпускать обиды. Я понял одну простую вещь. Невозможно сразу вот улыбнуться и всех простить. Невозможно Маугли стать человеком сразу. Это мучительнейший процесс. Что такое наша душа? Вот человек двигается. Вот душа ребенка, который среди волков жил там или среди медведей. Его душа – это концентрация всех ситуаций в его жизни, его поведения, его отношения. Это спрессовано все. И если там нет человеческой речи, общения, ситуации, все. То есть душа связана с телом. Душа, с одной стороны, над телом, и она рождает тело, а с другой стороны, она производное тело. Если человеку не давать образование, не воспитывать, он будет дикарем. Мы божественные, по сути, и мы можем информацию получать оттуда. И мы человеческие, по сути, мы информацию получаем из книг, из воспитания, из общения. Вот этот процесс двойственный, то есть развитие. И поэтому, почему Христос говорил, ударили по одной щеке, подставь другую? Потому что для того, чтобы наша душа научилась прощать, мы должны учиться прощать здесь. Не испытывать ненависти, не мстить, реально прощать. И когда мы поведением это делаем, такой становится наша душа. Без опыта, снисходительности, прощения и любви на физическом уровне не будет наша душа меняться. Значит, чтобы душа стала любящей и прощающей, наше тело должно быть такое, наше поведение такое. А полностью, вот я совершенно жесткий снаружи, но люблю всех внутри. Но это липа. Связь-то все равно есть. Все равно нужно прощать, отпускать, как бочина, как говорится, отпускать, прощать грехи. Поэтому, когда становишься мягче поведением, снисходительней, где-то понимаешь, ну ладно, где-то долг не вернул, Бог с ним, наверное, что-то во мне, или, ну вот, как хочется, раньше это называл отомстить, потом называл восстановить справедливость. Пускай эта несправедливость будет, мне это полезно. То есть надо физически работать, надо доказывать поведением, что это так, и тогда душа начнет меняться. И схема, еще раз повторяю, очень простая. Инерцию любви поддерживайте. То есть просто отбросьте то, что мешает любить. Вот мысль пошла, страх, а вдруг предаст тогда. И отбросите, любите дальше. Контролируйте человека, проверяйте его, но любите при этом. Пошла какая-то обида, отбросить. То есть поддерживаете инерцию любви. А инерцию обиды уменьшаете. Инерция агрессии должна уменьшаться с каждым днем. Вы должны быть все отходчивее. А инерция любви увеличивается. И вот так, управляя своими чувствами, вы сформируете у себя нормальное восприятие мира. Оно вырабатывается годами. А потом вы с изумлением видите, что у вас действительно в той ситуации, в которой бы вы дали одну реакцию, вы даете совершенно другую реакцию. Вот вчера, судя по всему, дама написала записку, что, так сказать, все это чушь и так далее. Я потом продиагностировал ее. В принципе, это феномен. Почему? То я как-то не привык вот к таким высказываниям, потому что я убедился, и, так сказать, миллионы людей убедились в том, что мои исследования подтверждаются на практике, это видно, это понятно. Откуда вот феномен вот такого, такой жесткой оценки не примет? А вот как раз я вчера говорил, что у меня не закрыта тема обратного времени, тема идеала. То есть я от нее завишу. Что такое зависимость от чего-то? Если моя душа зависит от чего-то, значит, вот это то, от чего зависит, должно быть стабильным. Потому что мы все стремимся к вечности, к Богу. Если я не нащупал Божественное, то должно быть вечным то, за что я уцепился. Цель не должна разрушаться, не должна теряться. Если я зацепился за идеалы, за духовность, за справедливость, то тогда разрушения не должно быть. На самом деле это смерть, стабильность человечества. Как только я от Божественного перехожу на человеческое, я мечтаю фактически о смерти, потому что я мечтаю о стабильности человечества. И вот эта зацепка за идеалы, за обратное время, у меня не закрыто, я об этом вчера говорил. Вот как раз тут же пошла реакция, пошла зацепка. Все это чушь, почему? Потому что взять новую информацию, которая разрушит предыдущие идеалы, больно и мучительно. Почему я говорю, не всегда против широкой рекламы моих книг по телевидению и так далее, потому что люди неподготовленные начнут читать книги, а потом умирать или болеть, и не поймут, чем делать. Да, это очищение, но оно слишком быстрое. Так вот я проинвестировал эту женщину. Что у нее получается? У нее мало жизнеспособные дети, внуки, правнуки. С чем это связано? С мировоззрением. Что в мировоззрении? Раз, два, три, четыре. Четырехкратное пожелание смерти людям, безокумиста, идеала, будущего и так далее. Вот как раз та схема, которая у меня не закрыта. У нее появилась особенная сила. То есть у нее есть какое-то представление о небе, я даю другое. Ей перейти страшно, она должна оттолкнуться и дискредитировать. Это способ защиты на победе, осуждения. И она это делает. Но есть маленький нюанс. Вот смотрите, как работают наши эмоции. Моя бабка, допустим, была воспитана теоретически, представьте, была воспитана в религиозном плане. И она с детства в подсознании понесла в себе готовность прощать и сохранить любовь. Хорошо. Это передается моей матери. Моя мать внутри прощает и любит. И когда ситуация идет на тонком плане, идет автоматическое прощение и сохранение любви, даже не подозревая об этом. На работу он получит потенциал. Но, скажем, советская власть, воспитание учили презирать, ненавидеть, осуждать врагов. Начинается процесс другой, процесс ненависти и осуждения. Перед моей матерью еще выбор. Ненавидеть или прощать. Ее страна, государство, книги, воспитатели призывают ненавидеть и осуждать. Она берет это. А я уже выборов не имею. И в какой-то ситуации у меня уже выбора нет, прощать или ненавидеть. Я умею только ненавидеть, потому что это ушло внутрь. Значит, у меня начинается половое созревание. На тонком плане идет уже чистка. Идут будущие предательства, обиды и унижения. А я даю одну реакцию, ненависть. Я на тонком плане убиваю своих будущих детей, убиваю себя, убиваю любимого человека, через которого идет ритуалка. Чем это должно кончиться? Моей смертью или заболеванием в период полового созревания. Или, если я где-то по прошлым жизням накопил добро и любовь, и моя мать, меня подтянут дальше. К первой любви, которая должна быть несчастной. Или к первым знакомствам, где будут неприятности, проблемы и так далее. Так вот, что получается. Судя по всему, у этой женщины достаточно были, скажем, сбалансированные родители. И она по инерции несет вот это добродушие внутри. То есть можно похулиганить, Бог не наказывает. Чем лучше мы защищены, тем больше мы можем нарушать, не понимая о том, что это нарушение, оно никуда не девается, оно уходит в нашу душу и начинает убивать наших детей. Это помню одну пациентку, вытягивал зубами, сказать, она могла погибнуть, и я постоянно выходил на причину, ее бабка, которая ненавидела, вышла замуж только по расчету голому, ну и так далее, и так далее. А бабке где-то 75 лет, она работает на двух работах, бешеная энергия и любимая фраза: «Если бы ты, внученька, жила как я, ты бы горе не знала». То есть бабушка скушала и свою дочь, у которой развалилась личная жизнь, и свою внучку своим мировоззрением. То есть наше мировоззрение убивает даже не столько нас, сколько наших потомков. Поэтому я понял, что щелкать пальцами, говорить «ты здоров» и так далее, и какие-то там технические... Потому что можно и в полевой структуре работать технически. Вот, допустим, дианетику. В Питере я увидел надпись «Саентология и дианетика», которые запрещены в большинстве стран мира, потому что там просто влезание в поле, конструирование, что и все больше нарушений, там у людей проблемы. У нас это процветает. Я как раз от этого отказался, потому что понял, что человек сам должен. Ему можно дать возможность меняться, но он сам будет решать. Может он меняться, хочет он сам это все. Я понял, без изменения мировоззрения человека вылечить невозможно. И поэтому я себе сказал, я сначала должен узнать мир, по каким законам мир развивается, потом сообщить людям. Потому что если не понимаешь, куда идти и как мир устроен, любая работа это, так сказать, куда-то уведет. И чем будет работа эффективнее, тем опаснее в конечном счете. То есть сначала нужно выучить правила дорожного движения, а потом садиться за руль. И вот как, так сказать, со скрипом, более-менее у меня картина мира стала проясняться в последнее время. Вот эти книги, я считаю, этапом, который для меня лично знаменателен, потому что более-менее я начал понимать не только, что в мире происходит, но и смысл священных книг. У меня появилась мысль дать обзор всех религий, потому что я убедился, что во всех духовных практиках, во всех мировых религиях, в принципе, одно и то же. Когда начинаешь выходить за рамки внешних каких-то обычаев, стереотипов, видишь везде одно и то же. Это вот скрытая истинная модель мира. И любая, так сказать, существующая, живущая духовная практика без нее не может. Религия тем более. Еще один момент. Для того, многие к информации относятся так. Прочитал – интересно. Вторую книгу прочитал – интересно. А шестую – уже не очень интересно. Читать мои книги с позиции интереса мне лучше, скажем так, информация работает сама по себе, и когда человек читает книги, идет чистка. И чистка это достаточно серьезно. И еще раз говорю, многие соприкоснулись с информацией, не понимают, что начинает происходить. А душа очищается. А если человек добровольно не хочет, это принудительное очищение. А вчера мне кто-то сказал, что люди выходили из зала и говорили, типа, ну, как-то все в общем говорил, в общем, вот конкретно, вот, про меня хотелось бы что-то узнать. Я эстрадник, я выступаю перед вами на эстраде. Представьте, певец вышел, спел, а зритель уходит, а он про меня ничего не спел. Ну, извините. У меня есть песня, я ее пою. Если она мне нравится, ну, я прошу прощения. Я вот так умею петь, я так пою. И мне главное не убедить вас в чем-то, а рассказать о своих исследованиях и о том, как я людям помогаю. Потому что, понимаете, когда все нормально, можно критиковать, смеяться. Вот когда, например, заболевает или умирает твой ребенок, а тогда не до шуток. И когда мне приходят такие люди, а мне хоть сказать, где вы раньше жили? Инерция, она их тянет, они не успеют, судя по всему. Теоретически можно, теоретически выскакивали. Быстрорастущая саркома, все, врачи говорят, вырезать лопатки, ребра, там, и девочки 15 лет. И вот, в принципе, я смотрю там, а там еще характер жизни. То есть, ну, в обычной ситуации вытянула мать, изменилась. Вот я матери говорил, умейте улыбаться, когда вас оскорбляют. Научились, все хорошо. Как я сам к этому пришел? У меня ведь характер не подарок, и много было проблем. И, так сказать, в семье вначале очень, так сказать, шероховатости много. И у меня оба ребенка страдали и мучились. И обои были сильнейшие боли в животе. Я их обоих в больнице детскую отразил и писал расписку, что я не против операции. Должны были резать животы и выяснять, что там такое. Думали заварить еще. Ни одному, ни другому ребенку операцию не сделали. А потом я через 10 лет прочитал, что в Америке проведены исследования. Затрачено там, я не знаю, сколько миллионов долларов, целый институт, там не группа врачей, но это фактически институт работал над этой проблемой. И выяснилось, что частые, спонтанные, необъяснимые боли у детей в детстве вызваны тем, что во время беременности или перед зачатием их родители переживали историю друг с другом. А для меня это крошечный эпизод моих исследований, который я выудил уже тогда. Тогда я мог просто провести руками, когда я уже лечил руками, начался в начале 80-х, и все бы прошло, я это знал, но я не стал это делать. Почему? Я почувствовал, что это очень серьезно. Если ребенок чуть ли не погибает от боли, значит, я боль это сниму, где-то она может вынырнуть в другом месте. Я это чувствовал, я не стал их лечить. Если я сказал, я должен выяснить, я облазил всех врачей. И ни один врач диагноза не дал. Я понял, медицина бессильна. Лучшие диагнозы говорили, мы не знаем. Потом у дочери начали болеть почки. Поставили диагноз. По 60 уколов пенициллина делали. Я облазил опять же все лучшие клиники Петербурга. Я ходил к лучшим врачам, подарки, благ, знакомства, все использовал. Лучшие врачи бессильны. Они сказали, мы не знаем, лечите. Говорю, ну объясните, ну травить таблетками периодически толку. И вот тогда я сказал, если я не выйду на лечение, тогда бесполезно. Тогда что мне делать? Вот я тогда потащил жену в церковь, и я говорю, снимай обиды, которые были. Снимай, молись и снимай. После этого детей прошли. Боли, почки прошли, все. Вот тогда я понял, что когда что-то где-то можно таблеткой гонять, но если это серьезно, бесполезно. Я на своем личном примере, на шкурном, понял, что такое медицина, и я понял, что такое душа, и что насколько опасна обида, ненависть или нежелание жить. Медицина необходима, она будет развиваться. Но медицина идет в последнюю очередь, когда водку нужно поднять человека, который упал. И все больше медицина выходит на что? На профилактику. А профилактика выходит на что? На психологию, на психику, на нашу душу. И медицина рано или поздно должна соединиться с философией. Медицины нет философии. А еще Гиппократ говорил, медик-философ Богу подобен. Если медицина не знает, что такое человек, как она его может лечить? А что такое человек, мы можем себе сказать только тогда, когда поймем, что человек божественен по своей природе, что он двойственный. А когда мы будем считать человеком только тело, мы никогда его психику, его душу не поймем. Не поймем законов, по которым она развивается. Соответственно, будем лечить только тело, усугубляя душу, проблемы души. Кстати, вот я сегодня вспомнил, думал о фильме поговорить. Я недавно видел фильм «Идеальный шторм». Не хотел смотреть, потому что знал, что там мне сказали, что все утонут в конце. Ну какой смысл? Там Джордж Клуни, американский. Вот я в последнее время заметил интересную особенность. Самая важная информация, она не в книгах по психологии и не в учебниках по философии. Самая важная информация кроется в фильмах, которые завоевывают «Оскар», и в книгах, которые получают при писателе. Писатели, поэты, кинорежиссеры – это те люди, которые стоят, и религиозные деятели, нетрадиционные. Потому что религия любая – это мощный аппарат, организация, которая живет по-человечески, понятие. Нужны деньги, нужно штат, нужно защищать свои территории. Вообще, я недавно посмотрел бельгийский фильм, там, переводили. Я был поражен. Не знаю, насколько это верно, но там говорится о том, что буддизм, вроде бы религия, а вот сама верхушка буддийская, мне когда начали переводить, то есть существует своя чуть ли не армия, свой штат наемных убийц, свои там, каналы наркотиков и так далее, бог знает что. Вот сначала я был поражен, а потом я подумал, любая организация имеет свои проблемы, любая организация в какой-то степени, когда много членов, тяготеет нарушение, скажем, экономических и политических законов. А чем меньше контролируется организация общественности, тем больше может у нее проблем. То есть, так подумал, было, почему бы и нет. Не знаю, насколько это правда. Но такая вот странная ситуация. Это к чему? К тому, что по статистике в Японии каждый 100-й человек член якудзы мафии. Как говорил, что такое мафия? Это желание одного человека объединиться, быть защищенным и победить остальных кланы мафии. Это было всегда племена. Но сейчас, по мере того, как развиваются духовные возможности человека, возможности создания каких-то вот структур и групп становятся все более сильными. Это тенденции нарастают. И тенденции, и это вполне естественный процесс, но если нет любви божественной, если душа к этому не готова, то такие все группировки становятся преступными. Будь то религиозные, как социальные субъекты, будь то экономические. То есть везде идет на, объединение и создание все новых и новых кланов, которые в конечном счете работают как раковые опухоли. То есть весь мир сейчас, начинает плодить организации. Все больше, все эффективнее работающие и все с большей опасностью для блага самого человечества. Потому что организация при достаточном контроле может для того, чтобы выжить, уничтожать конкурентов. А поскольку духовность растет и каждая организация становится все больше идеологической, то нужно устранять идеологических конкурентов. А особенность идеологических от экономических заключается в том, что экономические конкуренты – это тот, у кого есть деньги. И деньги отнял, конкурента нет. А идеологический – тот, у кого есть идея. А идея обычно отнимается в жизни. Поэтому устранение идеологических конкурентов идет через уничтожение физическое. И эта клановость в своем мире, она тяготеет к уничтожению себе подобных, но исповедующих другую идею. А поскольку каждый человек или отдельная группа имеет все больше возможностей для уничтожения подобной себе или всего человечества, то этот процесс, появления раковых клеток на теле человечества достаточно идет активно. И этот процесс один из тех, которые подталкивают человечество к новым масштабным изменениям. Иначе мы сами себя убьем. Вернемся к фильму. Я сказал, что самыми передовыми людьми являются кинодраматурги. Про поэтов как-то не слышал, мне кажется, что в основном сейчас кино. Почему? Потому что кино – это массово, это деньги, это зрелищно, и лучшие силы привлекаются в кино. Вот. И я заметил, что все фильмы, которые получают «Оскар», их можно разложить. Вот фильм «Красота по-американски», это написал американская «Красота», дал анализ с точки зрения своих исследований. То есть, если не читать моих книг, то чувствую, что что-то там есть, а не понимаешь, что происходит. А когда саму, систему знаешь, весь фильм просто как на ладони. Понятно, почему они так делают, что происходит, что с ними произойдет. И вот этот фильм очень показательный «Идеальный шторм». Но если вы не видели, там схема простая. Там капитан, который начинается серия неудач, мало рыбы привозит. Его начинает упрекать судовладелец, он говорит, я докажу, я добьюсь, я все-таки сделаю. Фикс идеи. И вот он собирает экипаж и идет. И начинаются как бы звонки. Одному чуть акула ногу не отпустила, второй упал с дама. Команда приходит к нему и говорит, капитан, то что-то ситуация нам не нравится, давай возвращаться. Он говорит, идем на банку, там место опасное, я вам докажу. Он говорит, что-то не то, уходим. Он говорит, все будет нормально. Они идут туда, собирают огромное количество рыбы. А дальше ломается холодильник, насос. И все это огромное количество рыбы, там, не знаю, тонну, 70, должна протухнуть. Возвращаться нужно по прямой, по кратчайшей, там что? И уже капитан понимает, что это самоубийство, а команда уже всю рыбу почувствует. Идем через шторм, мы должны получить. Уже все начали мечтать, вот этот купит машину, вот этот дом. Все, им надо вернуться и поскорее. И они идут через шторм, и потом, когда капитан понимает, что уже поздно, возвращается назад, но уже поздно. Судно тонет, переворачивается, и вот капитан там находится вместе со своим заместителем, говорит, надо вынырить, мы хорошо все-таки поборолись, он говорит, хорошо. Напоследок, ни упреков, ни обвинений, ничего. Прощение, любовь. Капитан говорит, вынырили, тот вынырили, и показано лицо капитана, который не вынырили, остается и вниз уходит в судно. Погибают все. Так вот, если разложить фильм, потрясающий по эмоциональному накалу, особенно этот кадр, когда капитан не хочет уходить и медленно погружается принять смерть. Если проанализировать, и причем, что интересно, этот фильм поставлен по документальным событиям. Это реальная история уже достаточно. Но как он сделан, как четко выявлены все психологические ситуации. Вот я давайте анализирую. Значит, вся команда, у всех жены и дети. У капитана жены и детей нет, не показывают. Вопрос, почему? Обычно у моряков как бы семейные проблемы. Тут могут быть подсознательные. Их нет, прекрасная семья. Но как бы реже быть дома и это сохранять семью, чтобы не привязываться сильно друг к другу. Если у него нет жены, значит что? Значит, его зацепленность за отношения, то есть за желание, очень большая. Почему очень большая? Он это незаурядный человек. Незаурядность наша определяется масштабом наших желаний. Но за них можно зацепиться. Поэтому, с одной стороны, человек очень незаурядный. С другой стороны, зацепленность за желание, значит, ревнивый, значит, зависит от желания, значит, может пойти на поводу у желания. И могут быть проблемы, поэтому не женат. Человек незаурядный, больше всех приводит рыбы, привыкает к этому, опять же, зацепка за стабильность, за идеалы, за желание. И вдруг череда неудач, идет очищение. Что он должен делать? Он должен это принять, сказать, ну ничего, я переживу. Он этого не хочет принять. То есть идет концентрация, вместо того, чтобы отказаться от желания, еще идет большая концентрация на желании, которая проявляется как фикс идеи. Я должен это сделать. Если человек делает цели желания, идеал будущего, должно развалиться будущее, должен прийти крах желания. То есть поле капитана уже формирует поле канала. Оно усиливает зацепленность за желание, с одной стороны, а с другой стороны, что должно быть? Должно быть унижение будущего, унижение желания и унижение жизни. То есть должна быть ситуация, проблемы. Вот они начинаются. И команда чувствует, они идут, подвигаются к смерти. Что делает капитан? Дает им рыбу. Исполнение желаний. Все. Они уже не могут отказаться от желаний, как хотели раньше. И теперь они уже его тянут на дно. Он уже понимает, что ситуация гибельная, но уже вся команда инерцию набрала. Что происходит дальше? Когда они гибнут, капитан должен вынырнуть и выплыть. Это желание выше. И он понимает, что он свою душу и души тех, кто ему подчиняет, настолько загрязнил вот обожествлением желания, что он должен отказаться от главного желания – выжить. Поэтому он остается на судне и тонет. То есть он, когда уже понял, что он сделал, Он уже о теле своем забывает, он думает о своей душе, ему нужно спасать душу. И чтобы спасти душу, он должен отказаться от своего главного желания – жить и продолжать жить. Он отказывается от этого желания, то ли, значит, о чем ему думать? От своей души. То есть вот что происходит. Когда человек ставит какую-то идею и живет только этой идеей, только этим желанием, это человек, уже убивающий себя и других. Есть божественная воля. Если наше желание соответствует божественной воле, оно исполнится. Если мы больше думаем о любви, говорили, ну, на все воля Божия, как Бог даст, так и будет, то тогда наше желание исполняется. А если мы, вообще, фраза «во что бы то ни стало», эта фраза уже гибельна. «Я хочу всем доказать» – это фраза гибельна. «Я тебя никогда не прощу» – это фраза самоубийственная. И так далее, и так далее. То есть, что получается? Вот я смотрел все бестселлеры, все фильмы, они как раз, они дают подсознательно истинное понимание мира и связи. Вот как одно рождает другое. Вот всем, наверное, запомнился фильм «Форрест Гамп». Как? Ну, как бы фильм «Наш Иванушка дурачок». Там мальчик, там инвалид, который не мог ходить, стал миллиардером. И тоже четко выстроенная ситуация. Ему предстоит судьба роскошная, богатство и так далее. Он уже зацеплен за эту судьбу, а ноги связаны с судьбой. Значит, у него страдают ноги с детства. То есть идет чистка через угнетение ног. Но поскольку он добродушный, он не теряет ноги, а просто как инвалид ходит с этими палками. Потом начинаются и все неудачи, удары судьбы он принимает. Он отказывается периодически от того, что он имеет, то есть он доказывает, что он за судьбу не зацеплен. И тогда судьба, которая, так сказать, масштабная, не знаю, она к нему приходит, потому что он прошел испытания предыдущие. Но душа не сумела преодолеть полностью, зацепку за счастье, и поэтому в одном из главных моментов в личной жизни он несчастен, у него нет семьи. Значит, что получается? Если мы должны получить какое-то счастье, наша душа должна быть к этому готова. И нам дают звонки. Эти звонки идут как обиды иногда, как несправедливость, как предательство. Если мы прощаем и любим, продолжаем идти вперед, то тогда мы имеем право на это счастье. А если мы жестко говорим, это все чепуха, я всем докажу, мы самоубийцы. Ну ладно, мы самоубийцы. Детей губим. Так что... Мировоззрение правильное – это очень много. И понимание мира – это очень много. А коренной вопрос любой философии – кто мы такие, откуда мы пришли и куда мы идем. И философия никогда не ответит на этот вопрос, если она не обратится к религии. Наука никогда не решит всех вопросов, если она не соединится с религией. Религия никогда не решит всех вопросов, если она будет отрицать науку. Это объединение должно произойти. Но здесь есть опасность, потому что наука прагматична. Она работает на тело. Она все использует для того, чтобы человек получил жизненные блага. Религия, наоборот, говорит, откажись от благ, и тогда получишь любовь. И обычно, когда люди соединяют науку и религию, получается гоголь-моголь. Побеждает наука, прагматизм. И начинает молитвы, просить, требовать. Господи, дай того, дай этого, и так далее. Если говорить о соединении науки и религии, то можно говорить только так. Мы понимаем, как устроен мир, мы понимаем, как наши эмоции связаны с поступками, мы меняемся через любовь к Богу, и когда я работаю над своими эмоциями, своей душой и наполняюсь любовью к Богу, я знаю, что это позволит мне иметь и деньги, и способности, все. Почему? Потому что любовь – это корни, если мощные корни, кроме вырастет. Но при этом, когда я обращаюсь к Богу, я должен забыть о деньгах, я об образовании, я о своем теле. Я должен думать только о своей душе. И в момент обращения к Богу я должен быть абсолютно бескорыстным, я должен мечтать и думать только о любви. Потому что, если я хочу стремиться к Богу раз и навсегда, и когда я должен полностью либо отречься от всех жизненных благ, это линия аскетов в любви. Вот не должно быть этого. С Богом я только тогда, когда отрекся от всего. Тогда я не должен учить своих детей, воспитывать их. И тогда к Богу мы ближе всего, когда вернемся в первобытное состояние и станем животными. А с другой стороны, я говорю, да, мне нужно образование, развитие, хорошая одежда, и это позволит мне развить мой интеллект, и я еще больше буду познавать мир и божественное. Я начинаю, так сказать, использовать все блага цивилизации, а их дает в первую очередь что? Наука. А наука мне говорит, все это для того, чтобы ты стал красивее, сильнее, умнее. Используй, все это для тебя. И молитва в том числе для того, чтобы ты стал красивее, умнее, сильнее. И все. И умирает религия, умирает душа, остается одно тело, которое все больше требует и все быстрее распадается. Поэтому развитие истины идет через единство противоположностей, но не перемешивание их. И если мы подходим к тому периоду, когда наука и религия соединятся, то мы должны понимать, что молитва не должна быть корыстной. И одновременно любовь в душе дает нам все блага. Обычно человек выбирает либо одно, либо другое. А раз человек двойственен по своей сути, он божественен внутри, и человек с чистой оболочкой имеет снаружи, то он живет в двух логиках. И логика божественная, логика абсолютного бескорыстия и воспитания любви в душе. Причем без ответной любви, ни от чего не зависящей. А логика человеческая всегда требует условия планирования. Эти две логики, если в душе много любви, они не мешают друг другу. Они помогают друг другу. Чем мы становимся умнее, тем ярче мы понимаем, что без любви божественной, без воспитания правильно своих эмоций, мы просто не выживем. И чем больше мы просто молимся Богу, тем мы счастливее становимся. Вот многие записки пишут, работаю по вашей системе столько-то. Результатов нет. Если вы ощутили, странно, понимаете, главный результат – это понимание того, что когда вы обращаетесь к Богу, вот это чувство любви испытываете, вы уже счастливы. Что это чувство у вас никто не отменит. Что это чувство у вас будет тогда, когда у вас будут неприятности и несчастья, когда вас предадут, когда вы кошелек с деньгами потеряете, когда будет пожар в вашей квартире и так далее. Это уже огромное счастье, вот это ощущение стабильной любви в душе. Это уже самый главный результат. Все остальное оно подтянется. Да, если не подтянется, значит пока, сказать, рано. Неважно. А когда результатом вы считаете не ощущение любви в душе, а конкретно приходящие деньги, это не результат, это провал. Так что поймите, какого результата вы хотите. Если вы начинаете молиться и меняться, чисто мечтая о вашем теле, то в лучшем случае вы этого результата не получите. Потому что когда вы его получите, ваша молитва станет, сказать, научным совком, который вы гребете из души в тело. И будете убивать свою душу. Зачем? Ощущение, чем стабильнее чувство любви в вашей душе, тем больше вы имеете право на человеческое счастье. В каком масштабе, где это деталь, вам его дадут. Вам его дадут ровно столько, сколько нужно. Потому что оно должно быть снизу, а не сверху. Вот вы выросли настолько, вас снизу поддержат. И это человеческое счастье, оно всегда должно быть меньше, чем божественная любовь. Тогда вы будете идти наверх, по ступеньке. То есть ступенька должна вас поддерживать снизу. А вы хотите, чтобы она придавливала сверху. Естественно, результата не будет. Ну, переходим от нравоучения, переходим к записке. Так, сейчас у нас кассетка заканчивается. Вот я думаю, меня видно или только прошли? Меня не видно? Видно? Ну хорошо. А то, понимаете, народ не поймет. Ну, звук остался тоже неплохо. Ну, давайте сейчас воспользуемся тем, что с моим кассетом, подумаем о том, о том, для чего мы произошли на свет, и попытаемся все-таки какие-то главные моменты в жизни представить. Хорошо. Я как всегда занос. Сегодня, думаю, выйду, буду заниматься только записками, потому что записок все-таки много, я не успеваю начать. Но ничего. Была просьба, что специально для Романчина ответить на записки и сделать. Если хотите, как можно сказать? Желание у вас есть? Если так. Хорошо. Идем дальше. Так. Уважаемые, на одном из ваших выступлений вы сказали, что секс при правильном к нему отношении работает не хуже, чем молитва. Но вы даете. Видно, на этом основана карта. Вот человек, западающий конкретно на секс. Поясните, пожалуйста, поподробнее. На тонком плане секс и еда выглядят одинаково. Вот я смотрел, жажда сексуальная и жажда поесть на энергетическом уровне это одно и то же. Это есть желание продолжить жизнь. Вот теперь представьте, другой, чтобы было понятно, я переключу на другой. Представьте, человек говорит, еда выше молитвы. Ну, как это? Или человек говорит, вот нужно есть не 2-3 раза в день, а 7 раз в день. Я же молюсь, перед молитвой, когда человек молится Богу, то удовольствие еды он дает Богу, правильно? То есть мы молимся перед едой, чтобы вся энергия пошла не в наше тело, а душу напитать, чтобы и душа получила. А душа, когда мы едим, у нас же возникает желание, если мы обращаемся к Богу, то мы вот эту энергию любви, наслаждения пускаем не только на тело, но и на душу, или запас любви пополняем. То есть при правильном отношении к еде, еда становится средством накопления любви к Богу. Но если я буду лопать каждые полчаса, чем это кончится? Так вот, я стал перед едой, во время еды молиться, чем это кончилось? Я стал меньше в 3 раза есть. Я не хочу есть. Вот не знаю, я Святым Духом питаюсь. То есть, раньше, чем была еда? Возможности не умереть. Человек ел только для того, потому что он умирает без этого. То есть еда – это инстинкт спасения жизни. Потом прошло время. Чем стала еда? Еда стала накоплением сил. Вот я ем, и я получаю силу. Я чувствую, становлюсь сильнее, лучше все работает. То есть еда – это источник уже не просто спасения от смерти, а еще это развитие жизни. Проходим дальше, следующий этап. Что такое для меня еда? Это получение удовольствия. Я ем, и мне хорошо. Наелся, не могу. А ведь хочется еще хорошо, еще поел. Проходит время. Понимаю, что-то не то. Чем для меня становится еда? Удовольствие, и где-то уже гурманство начинается. То есть я начинаю пробовать перед тем, как есть. То есть не, сказать, я понимаю, что жадно хватать еду, это что-то не то, когда ничего не делаете жадно. Жадность – это катастрофа, это направление на тело. Кстати, один из самых худших видов жадности – это спешка. Опаздывает тот, кто спешит. Знаете почему? Потому что тот, кто опаздывает, тот, кто спешит, он опаздывает. И когда человек спешит, он уже в подсознании закладывает, что я опоздаю. Он себя ведет так, чтобы опоздать. Так вот, спешка – один из видов жадности. Так вот, когда мы что-то делаем жадно, мы, во-первых, это должны потерять, во-вторых, это нас развращает и разрушает нашу душу. Поэтому, когда мы жадно едим, это проблема. Поэтому люди, скажем, обратите внимание, люди богатые, в первую очередь, правило еды, никогда не есть жадно. Всегда считалось, что жадность и диета – очень сказать, признак неразвитости. Почему? Потому что богатый человек, у него зацепленность за жизнь, за благополучие, за желание гораздо больше. Он должен это останавливать. Он должен уметь остановить желание. Так вот, почему еду дают перед закуской за 20 минут, за полчаса? Чтобы вот этот вот рефлекс жадности сбить как-то, и потом мы спокойно, не торопясь, ели. Так вот, человек начинает уже пробовать еду. Он не спеша ее ест. Еда из жизненно необходимого, из удовольствия становится искусством. И последнее время, посмотрите, как в ресторанах, 2-3 кусочка размажет вот по такой тарелке и набрасывает чего-то. И человек сидит, ест, платит огромные деньги за это, за что? Он платит за то, что его не покормили, что ему медленно подают. Я как-то заметил, мы сидели за столом, все сидели, я понял, почему люди входят в рестораны, потому что там медленно подают. А как у нас? На стол и сметали за 15 минут. То есть вот это умение медленно с расстановкой есть, это умение энергии душевного. То есть еда из шкурной жизненной необходимости становится искусством. Все больше общения, музыки во время еды, красивых слов и все меньше самой еды. То же самое и с сексом. Секс нужен так же, как и еда. Но чем больше чувств, общения, красоты, цветов, ухаживания, тем сама процедура сексуальная, она идет как завершение, а не как начало. Вот и все. Поэтому секс – это тот рычаг, который, в принципе, не нужен, как и еда. Может быть, мы даже на полевом уровне будем размножаться с вами. Кто его знает? Ну, скажем так, жизненно не нужен. Потому что энергия, которая идет в секс, она должна идти в энергию общения, ухаживания, красоты, комплиментов. Вот в этой должна идти энергия. Сколько анекдотов про как раз отношения мужчины до секса и после секса. Но чем для мужчины больше значит секс, тем больше разница между его ухаживанием до того и после того. Так что голодать полезно. Но есть тоже нужно. Вы в своих книгах признаете, что священные книги, Библия, Коран писались не просто так, и каждое слово у них не пустой звук. Но как тогда это сообразуется с 10 заповедями, которые, согласно вашей теории, можно и нужно нарушать? Понимаете, в чем дело? Что нарушать? Для этого мы должны определить, что такое прелюбодеяние. Для этого мы должны определить, что такое не убий. Войны в бою убивают. Он нарушает закон или нет? Человек постоянно в мясорубке войны. Человек, который защищает свою страну от нападения врагов и убивает, сказано не убий. Он защищает, он нарушает еще закон или нет? Если идет у человека любовь, и он идет за любовью, то получается что? Когда пришел Иисус Христос и говорил, идите за любовью. Ему говорят, ты в субботу лечишь людей, как ты можешь? И вот что он сказал? Если отца упадет в колодец, вы же ее вытащите. Вы же будете не буквой закона руководствоваться. То есть Христос как раз нарушал заповеди, но нарушал форму, а суть-то соблюдалась. Что такое прелюбодеяние? Это когда человек начинает, перед ним положили тарелку, а он теперь бежит в соседних столов. Хватает и есть. Вот это прелюбодеяние. Когда секс становится целью. И поэтому ограничение в сексе. Дальше. Женщина, скажем, женщина и мужчина, у них начинаются семейные проблемы. Если они будут учиться прощать друг друга, то есть сохранять свою связку, прощать, любить, то они будут душой меняться в лучшую сторону. И тогда семья сохранится. А если они тут же побегут при первой обиде на сторону, то семьи не будет, развития не будет. Так что на Западе-то и происходит. Есть ли там прелюбодеяние или нет? У каждого из них живет в своей квартире, у каждого раздельный счет. Малейшая со стороны, так сказать, мужа обида тут же полицию вызывает. Какая тут работа над собой? Какое тут благотворное изменение? Поэтому и детей. А прелюбодеяния нет, они в браке, все нормально. Поэтому, если человек не чувствует любви в душе, он вынужден цепляться, содержание нет, он вынужден цепляться за форму. А форма говорит, не убей, значит я отказываюсь, все, на войну не пойду, пускай меня сажают в тюрьму. Не прелюбодействуй. Все хорошо, только так, что там еще? Понимаете? Вот смотрите, заповедь. Не возжелай жены ближнего. Кажется, не прелюбодействие, не желая жены ближнего. Одно и то же. Но если читать дальше, и его вала, и его земли, что это означает? Это означает, не завидуй. Человек завидует, что у другого больше, потом на него хочет отнять, а потом что получается? Благодарно. Вот мы видим современную мировую цивилизацию. Мы видим, как грубейшим образом нарушаются права человека в России, в бывшем Советском Союзе, да и на России. Идет чехарда законов, идет полная нестабильность. И не понимаем почему. А многие давно причину знают и говорят, но как-то на нее не обращают внимания. Должна быть стабильный закон. В России нет. Почему? Потому что разрушены одни законы. Должно быть развитие. Срубили одно дерево, потом срубили другое, и что в результате получается? То есть стабильности законов нет. На чем основаны законы? Они должны быть либо стихийные, либо, ну скажем так, с помощью общественности религиозных деятелей. Но суть закона, какие-то должны быть точки стабильности. Вот в Европе точка нестабильности была защита земли, частной собственности, наследование имущества. Вот эта защита конкретно одного человека позволила потом вырасти тех людей, которые уважают другую собственность и не испытывают желания уничтожить соседа, убить и так далее. То есть вся современная цивилизация выросла из идеи защиты прав человека и частной собственности. Но эта идея взята из Ветхого Завета. Не возжелай жены ближнего, его скота и так далее. То есть те 10 заповедей, которые были даны, они сформировали нынешнюю цивилизацию. И когда сказано «не убий», подразумевается «не убий из-за того, из-за своих корыстных интересов». Вот я захотел что-то и убил, чтобы взять его деньги, его жену и так далее. Вот это убийство. Потому что я защищаюсь, когда меня убивают и убивают, а есть убийство, когда я хочу исполнить свои желания, улучшить свою судьбу и так далее. То есть, если проанализировать эти заповеди, смысл их заключается в том, что когда чувствуешь и видишь божественное, то тогда можно быть стабильным и человеческим. Если ты божественный материал, тебе плевать на человеческое, и оно размывается. Вот в социализме идея понятия божественное отошло в сторону, и стабильность человеческая исчезла. То есть стабильность человеческая невозможна без стабильности божественной. И с божественной понимания видения мира начинаются какие-то главные принципы человеческих отношений, смысл которых заключается в том, что мы должны в отношениях руководствоваться любовью божественной, а не нашими желаниями, коростью, благополучием и так далее. Потому что когда мы становимся рабами наших желаний, благополучной судьбы или принципов, идеалов, тогда мы начинаем убивать, прелюбодействовать, завидовать и так далее, воровать и прочее. Потом, понимаете, что значит моя теория? У меня не столько теория, сколько еще раз говорю. Человек имеет 2-3 факта. На их основе у него возникает теория. У меня идет постоянный анализ и видение полевых структур. И мои исследования, то есть, скажем так, вот я шел, вышел из дома, беру бумажку, ну у нас же грязь, полная грязь, смотрю, вокруг дома мусор, беру бумажку и бросаю. Это что-то на душе не так. Сажусь в машину, еду, думаю, что же там такое. Начинаю смотреть, нарушил я закон или нет, нарушил. Трехкратное пожелание смерти людям из-за какого места благополучной судьбы. То есть, что получается? Я бросил бумажку на улице, и я троекратно зацепился за благополучную судьбу. Значит, потом у меня будет, должен быть развал по судьбе. Неудачи, проблемы, несчастья. Всего-навсего человек бросил бумажку в неположенном месте. Значит, что получается? Человек, который гадит в парадной, мусорит, бросает и так далее, это человек, который разваливает свою судьбу и судьбу своих детей. Это божественное. Как должен быть выстроен человеческий закон? Правительство общественность, средства массовой информации должны сказать, не надо сорить и гадить в подъездах и на улицах. Давайте сделаем это всенародным делом. Значит, зависимость от судьбы уменьшится, и страна получит право на большее счастье, большую стабильность экономическую. Что такое культура? Вот культура, из культуры вырастает цивилизация. Как сказал Шопенгауэр, культура рождает цивилизацию, цивилизация убивает культуру. Культура, нравственность рождает цивилизацию. Что такое нравственность, совесть? Это сохранение, вернее, не совесть, это сохранение любви. Это у нас у всех, у каждого живого существа есть абсолютно точный индикатор правильного поведения в мире. Это чувство любви, соединяющее с Богом. Каждый человек при любых воспитаниях, религиях, нравственности имеет абсолютно точный индикатор правильного поведения – любовь божественной души. И иногда этот индикатор правильного поведения начинает сталкиваться с любыми стереотипами, будь они религиозные, будь они социальные и так далее. И тогда человек начинает идти за любовью, хотя внешне это выглядит весьма неправильно, как это делал Иисус Христос. Поэтому, мораль и нравственность – это есть человеческое отражение, но божественное законы. И если по человеческому закону, сказать, нельзя, и за этим будут люди, сказать, просто обозначить штраф, сначала небольшой, 50 рублей за то, что мусорить на улице. Никого штрафовать не будут года два, но люди поймут, это плохо. Вот указ по всей стране. Не надо плевать на других, не надо мусорить. И страна начинает расцветать. Но этот закон чему относится? К экономике? Нет, к нравственности и морали. Поэтому без нравственности мы развиваться не будем, потому что нравственность – это отражение божественных законов, и она за ними следует. Но иногда она входит в противоречие, потому что когда мы развиваемся, мы должны развивать и нравственность, а это ее разрушение, это ее перестройка. И тогда начинается конфликт между любовью и нравственностью, в котором любовь должна победить. Вот и все. Речь идет не о том, чтобы лишиться нравственности и не исполнять 10 заповедей, а о том, чтобы, соблюдая их, постоянно все-таки понимать, что любовь первична. У девушки витилиго, пигментация. За что? Почему невеста не дает общаться с внучкой? Но почему невеста не дает общаться с внучкой, понимаете? Если женщина может интуитивно чувствовать, если бабка обожает внучку, значит, она ее будет зацеплять за отношения, за желание. А если внучка уже есть такая зацепка, это может дорого для нее стоить. И начинается отталкивать. То есть, если повторяете себе, я люблю Бога в тебе, молитесь, что для вас семья, дети, любовь к другому человеку – средство для накопления любви к Богу. Если душу внутри убедили, тогда ваше общение с внучкой будет благотворным для нее, и мать, наоборот, будет стараться под столом. Витилиго – это тема ревности. Ревность – сексуальное чувство, связанное с телом, с желаниями. И когда это очень сильное чувство, то тогда идет блокировка через пигментацию. То есть это ревность, псориаз, витилиго, жадность к деньгам. Это все проявление темы желания, ревности и так далее. То есть иногда ревнивый становится безумно жадным. Почему? А все просто. Он сбрасывает с духовной зацепки за отношения на материальную, зацепку за деньги. Но в основе лежит тема желания. В принципе, все ревницы, они тяготеют жадности. По сути дела. Он всегда с этим боролся. 5 лет работаю над собой по вашему методу. Не осуждаю, не презираю, не обижаюсь, но не могу избавиться от болезни. Вот если бы, посмотрите, хорошо, желудочно-кишечного тракта, хондроз, в чем причина? Посмотрите, если человек написал, 5 лет работаю над собой по вашему методу, сохраняя любовь, все 5 лет. Так вот, не осуждаю, не презираю, не обижаюсь, не могу. А где любовь? Вот научитесь сохранять любовь в любой ситуации. Понятие «не», оно не работает. Поэтому, когда вы не осуждаете, не обижаетесь, вы делаете только первый шаг, чтобы не мешать любви. Потом научитесь любить. А потом начинаете молиться за детей. У вас с детьми проблемы, поэтому результатов таких нет. Понимаете? Поясняю. Мы прощаем и не обижаемся только для того, чтобы сохранить любовь. Мы прощаем не для того, чтобы кишечник выздоровел, а для того, чтобы любовь сохранить. А вот любовь, которая у нас в душе накопилась, она нас вылечит. Так что вы что-то не с той стороны книги читали. Мне 29 лет. 2 года назад у меня появился звон в ушах и в голове. С чем это связано? У моей мамы те же проблемы. Дети, проблемы с детьми. А тема идет претензии к людям в плане идеалов. Ну, то есть повышенные претензии к людям, у матери, и у вас. А эти претензии дают программу самоуничтожения. Это вредит душам детей или детям. И это блокируется или головными болями, или звоном в ушах, или и так далее. Со мной чаще всего знакомиться и желают встречаться женатые мужчины. Я в них влюбляюсь, через некоторое время остается, никак не могу выйти замуж. Понимаете? Вот это вы мне должны уже ответить. Почему? Ведь это же ответ уже. Женатые мужчины, значит, зацеплены за отношения, за желания. Через некоторое время остаетесь, значит, зацепляетесь, привыкаете, начинается агрессия. Не можете выйти замуж, тема то же самое. Читайте книги. Вот записочку пропустим дальше. После вчерашней лекции мне показалось, что вы к нам, молчанам, относитесь к каким-то предубеждениям. Мне думается, что здесь живут хорошие, добрые люди, а вы почему-то решили, что основное время есть. Я не права? Одно другое не исключает. Как раз-то хороший, добрый человек, он тяготеет привязываться к другим и скрытым становится ревнивцем. А вот то, что вы уже разделяете добрых и ревнивый для вас плохой, это значит, что у вас уже тема ревности конкретно есть. Раз так болезненно ее воспринимаете. А потом, что значит предубеждение? Я продиагностировал, вот представьте, пришли к врачу, он говорит, дорогая, у тебя давление повышенное. А вы говорите, с предубеждением ко мне. Вы извините меня. Я прочла ваши книги, много выбрал для себя. Но вот нерешенная проблема. Я работаю с детьми и сиротами. Окружающие меня люди любят меня, я плачу всем тем же. А вот сын, который люблю, ненавидит меня. Так. Сначала не может, он просто ревнует меня к тем детям. Ну, посмотрим, что было. Проблемы с сыном у вас. У вас презрение к людям в плане идеалов и отношений. То есть для вас всегда святыми были отношения между людьми и духовность идеалов. Вы понимаете, в чем заключается трагедия? Если я начинаю обожествлять что-то, с этой же секунды у меня включается агрессия по защите этого. Она сначала не видна, но она идет. И она накапливается в детях, как радиация. Поэтому, если я обожествляю идеалы отношений, нравственность, с этой же точки, как только это прошло внутри, я это почувствовал, что это главное. Все, включается исцеление, это нестабильно. А я хочу это сделать вечно. Я начинаю агрессию испытывать ко всей Вселенной и к тем материальным объектам, которые хотят разрушить мои идеалы. Поэтому вы по жизни накопили претензии к людям, которые предавали вас, унижали, рвали отношения. И в сыне работает программа самоуничтожения сильно из-за этого. Потому что он может из-за этого, у него семья может не сложиться. Он будет постоянно жестко критиковать людей и будет распадаться его отношения. И общаясь с вами, он чувствует, как через вас он получает исцеление этой программы. Поэтому он накопленное вами осуждение прессует, у него получается ненависть, и он ее возвращает вам. Научитесь видеть божественное и сохранять любовь, когда рушится самое святое, но человеческое. Идеал, духовность, благородство, отношения. Но что такое самое святое после божественного? Это человеческая любовь. Она идет через что? Через отношения, через духовность. И она невероятно мучительно переносится, крах этого. Но для этого нужно крах человека, чтобы мы почувствовали его вторичность, когда идет речь о божественной любви. Сумеете это преодолеть и отмолить душу сына? Он любит вас Бога. Моя подруга страдает от бронхиальной астмы. В чем причина и как ей помочь? Но я же говорю, астма – это верхний слой гордыни, а внутренняя – это тема та же желание. Астма – это очень сильная и глубокая обида. Туберкулез – вот почему, кстати, в тюрьме очень многие болеют туберкулезом. Вроде бы инфекция. Я посмотрел, нет. У меня еще давным-давно, помню, в Сочи только-только начинал выходить на причины. Сидим в пивбаре, и вот один парень говорит, у меня были серьезные проблемы по здоровью. Если ты, говорит, мне ее определишь, я тебе ставлю ящик коньяка. Ну, это диагноз, я изображал. Я говорю, в 78 году у тебя были сильнейшие обиды на жену. Вот это причина твоих проблем. Это есть твоя проблема. Он говорит, дорогой мой, у меня туберкулез, я его получил в тюрьме. Я тебе, говорит, бутылки пива не поставлю, диагноз. Я сижу и думаю, я говорю, а когда ты сел в тюрьму? Он говорит, какой месяц защищен? 79-й. Ну, это было в начале 80-х, я сказал. Я говорю, ты знаешь, почему сел в тюрьму? Он говорит, почему? Я говорю, потому что на жену обижался. А туберкулез ты получил? Уже в тюрьме. Потому что обида у тебя внутри была. Потому что и астма, и туберкулез – это обидчивость на судьбу, на близких, на себя. Я говорю, так что коньяк ты мне не ставь, но я все равно считаю, что я прав. И потом я понял, что да, я был прав. И туберкулез в тюрьме он получил потому, что сначала его через жену начали чистить, и он этого категорически не принял. Вот она получает все остальное. Как помочь подруге? Если она прочитает книги и попытается извиниться, реально, это уже помощь. Но она может, у нее может это не получиться с первого раза. А если у вас это получится, если это ваша подруга, значит, у вас сходная программа. Значит, если вы глубинно изменитесь, ей будет гораздо легче самой меняться. Заход. Сколько таких случаев было. Так что, хотите помочь ей, помогите себе. Мы связаны на тонком плане. У меня фиброма около 10 лет. Я вышла замуж. Возможно ли он с мужем иметь ребенка? Фиброма как раз может быть и есть блокировка претензий к мужу или нежелание жить, когда начнется чистка. Или фиброма, если, скажем так, вы не привели свою душу в порядок и не можете через себя привести душу ребенка в порядок, то фиброма закрывает возможность иметь ребенка. Поэтому но здесь обычно идет ситуация такая, когда ребенок очень неблагополучный, желание иметь ребенка не возникает. Если есть четко устойчивое желание, то, скорее всего, сама фиброма, она как бы блокирует агрессию. И киста у женщины, и фиброма. А как правило, фиброма – это блокировка программы самоуничтожения, а киста – это ненависть, ревность к мужчине. Поэтому, если вы снимете малейшие претензии к мужчинам сначала, потом будете благодарить Бога за обиды к мужчине, потом научитесь сохранять любовь в любой ситуации, и потом начнете молиться за детей, то, во-первых, вам можно рожать, если есть желание, во-вторых, я думаю, фиброма может быть. После появления фиши презентации книги Лазарева многие церкви, ЕГЭ и другие порекомендовали своим членам не читать его книг, не слушать. Его появились листочки о вреде лечения через колдовство и лекарство биополя. Возникает вопрос, почему и православие, и другие религии не желают понимать, что Лазарев призывает любить Бога. Они боятся конкуренции, желают быть единственным спасителем и лекарем людей. Но ведь лечат людей они не могут, лечить людей. В чем дело? Я сорвал такой листок и порвал его, потом склеил, если хотите, просмотрите его. Почему священники против Лазарева? Понимаете, священники являются служителями, чиновниками. Есть понятие святой, а есть понятие священник. Это же разные понятия. И как служители, работники, они должны выполнять то, что им рекомендовано. То есть всегда есть два мнения, личное мнение человека и то, что он должен говорить по работе. Я не знаю, здесь, может быть, здесь еще есть личное мнение. Это первое. Второе. Многие мне говорят, вот вроде бы все, что вы говорите, исходит из Библии. Оно исходит не из Библии, а из моих исследований. Я рад тому, что это совпадает с главными мировыми религиями и не противоречит. Но я еще раз повторяю, я опираюсь только на свои исследования. Если я буду зависеть от чего-то, я уже буду связан. Многие говорят, что вот если бы не было темы инкарнации, то это все достаточно хорошо бы стыковалось с православием. А многие священники говорят, что это дьяволизм, признание инкарнации. Но ведь послушайте, буддизм, индуизм, восточные религии признают инкарнацию, и суфизм, мистическое течение ислама, и каббала. То есть, если подсчитать, где-то 30% человечества признают реинкарнацию. Ну и те ученые, которые тысячи случаев таких видели. Если допустить, что треть человечества – это дьявол, исповедует дьяволизм, то я думаю, человечество уже обречено. Обычно дьявол не может иметь детей. Первый признак дьяволизма, если человек использует дьяволизм, он не может иметь детей, убивает себе подобных. Если допустить, что дьяволизмом охвачена Индия и другие, то получается несостыковка. Наоборот, больше всего в мире людей Индия скоро перегонит Китай. Значит, получается, хорошие люди перестали размножаться на Западе, а дьяволы плодятся в неимоверном количестве. Нелогично. Что касается, сказать, отношения ко мне. Понимаете, мои исследования всего 10 лет занимали. Ну, философией занимался всю жизнь, но конкретно эти исследования 10 лет. Я подчеркиваю, что где-то я в чем могу ошибаться. Хотя я как ученый, как исследователь четко увидел связь, вижу, как она работает. Вы понимаете, если завтра я, скажем, изменю людям поведение там, или что-то, вот представьте, церковь сказала, да, неплохо работает, вроде бы все нормально, а завтра я, так сказать, сойду с ума, понесу какую-нибудь ахинею, что тогда? Это же дискредитация самой церкви. Поэтому нормальное здоровое отношение – это нейтрально спокойное. Потому что я только исследую, и много проблем. Я нахожусь, с моей точки зрения, в идеальной ситуации. Меня священники, скажем, критикуют и так далее. Церковь пока ничего не сказала. Вот если, скажем, выйдет патриарх и скажет, да, вот там есть сатана, фамилия Лазарев, я перестану слышать. Я перестану книги выпускать и лекции, потому что за этим должно последовать уже, так сказать, все остальное. А так, я считаю, нормально. Почему я нахожусь в идеальных условиях? Потому что нет, другой вариант. Представьте, священники начнут говорить, вы знаете, парень-то хорошо работает, что-то понимает. Что тогда будет? Тогда это пройдет по центральному телевидению, а завтра какой-нибудь фанатик меня прикончит, потому что скажет, вот точно, наверное, Христос очередной, вот, а я еще круче. Зачем? Поэтому поощрение для меня опаснее, чем критика. Мне поощрение не нужно. Я работаю, исследую, докладываю результаты. Меня никто не мешает, меня не хватает на улицах. Не кричат про диагностированную бабушку. А, сказать, нет государственных вот, сказать, этого шума и грохота, который был при чуваке Кашпировском. Я живу нормальной, спокойной жизнью. Никто в мою личную жизнь не лезет. Нет сплетен в моей личной жизни на страницах газет. Как только любой ими появляется, начинается шум и грохот. У меня этого нет. Я счастливый человек, слава Богу. Вот. По поводу лечения, еще раз говорю, чем опасно? Наука и религия очень туго состыкуются. И если в религии конкретно нужно забыть обо всем человеческом и думать о божественном, то мой метод допускает шкурное отношение. В этом очень большая опасность. Молюсь для того, чтобы вылечить своего ребенка или себя. И очень большое искушение перекатиться с религии на науку и превратить молитву в средства, но не для достижения любви, а для работы над телом. Я это сам вижу и об этом говорю, но многие это все равно работают над телом. Ну говори, говори, я завтра буду здоровым. А почему я не здоров? Где результат? Поэтому я считаю, критика церкви, она вполне обоснованная и она конструктивная. И эта критика мне помогает. Ну что то, что говорил священник там 5-8 лет назад, я сейчас понимаю, что они были правы, через какое-то время. Кстати, о шкурности моего метода, да, многие упоминали. А я ничего, я не исследую, я иду дальше, если я приду к выводу, что да, я успокоюсь, скажу, ну, отрицательный результат, это тоже результат. Я большой путь прошел, проделал огромную работу, если этот результат отрицательный, то, что я сделал за эти 10 лет, я смотрел, в среднем нужно лет 900. Значит, какая-то ветка нерабочая уже, как социализм, который, если бы социализм охватил весь мир, человечество бы погибло. Но взяла на себя Россия, переболела, перемучилась, мир спасен. Весь мир тянется, все переболело за цепью, за идеалы, за светлое будущее, то есть за обратное время. Так что и любая попытка, если она честно выполнена, она работает на благо других. Так что, кстати, я не собираюсь ничего прятать и скрывать. Если эта попытка неудачная, то ее не будут повторять. И ведь обратите внимание, раньше все экстрасенсы, я писал книги, раньше руками намахали, говорили, все излечу. Потом, после моих книг, все, уже стали говорить, я тебе лужу паяю, карма починяю. Я дальше пишу, я пишу, что карму невозможно починить, потому что карма – это характер мировоззрения. Уже как бы, ну что делать, значит, нужно больше о добре, о любви говорить. Ну, где-то там что-то можно подливачить, работаю по Лазареву, там деньги снять, но все равно уже люди мудреют, люди понимают, что меняться надо. И никто меня не исправит, я сам себя исправлю. Сколько раз у меня было подделок? Господи, там недавно из Румынии прислали. Везде отпечатали книги из Румынии. Хотим напечатать книгу, вот одна из подделок, Лазарев Данченко. Кармическая диагностика чакр. В офисе. Нет? Так, давайте нам договор и так далее, хотим печатать. Секретарь говорит, а как и другие книги? Да все чепуха, вот это здорово. Понимаете? То есть, мне часто говорили, что раньше были подделки, просто книги подделали, потом просто мою фамилию сдирали на обложку. Потом просто цитаты из моих книг, из Белибердо, остальные мешали, и такие книжки выходили. Сейчас форма подделки стала тоже интересная. Человек берет мои идеи, свою интерпретацию излагает, клеит свою фамилию и кричит, давайте денег больше, все, я вас спасу и так далее. Но это тоже вполне естественно. Но люди мудреют. Достаточно быстро уже отличают подделки от моих книг, потому что у меня все конкретно, у меня на фактическом материале это монография, это моя работа. У остальных все высосано из пальца. И если человек это не различает, то очень полезно эту шелуху повариться и почитать по ней. Все нормально. А почему такое отрицательное отношение у различных сект, вот там сидеть или ехать и так далее? Потому что, еще раз говорю, любая секта – это организация, она себя защищает. И чем более серьезный противник, тем он опаснее, тем активнее идет защита. А, сказать, у меня фактическое исследование. Я сейчас говорю, у меня все построено на фактах. Поэтому со мной очень трудно полемизировать. Вот приходит женщина, вот у нее дочь умирает. Вот она меняется, она всю нас упрощает мужа, дочь выздоравливает. Ну что тут, как здесь можно? Здесь никакой теории. Вот смотри, вот простила задним числом. Вот дочь спасена. Все, больше ничего не надо. Поэтому эта критика и оппозиция вполне естественна. Я считаю, они вполне естественны. Но они будут более агрессивны тогда, когда пойдет массирование напряжения моих исследований в средствах массовой информации и так далее. Я думаю, это будет моим, так сказать, убийством. Широкая пропаганда моих взглядов. Потому что тогда придется защищаться всех. Потому что я наступил на хвост всех. И религии, и медицине, и всем сектам. Я не угодил никому, кроме тех, кто читает мои книги. Ну и слава Богу. 5 лет я попала под машину. Моя дочь тоже в 5 лет попала под машину. Сейчас дочь беременна. Возможно, вероятность повтора ситуации. Дочь очень раздражительная, особенно отца ребенка. Вчера я осталась с ней. Вот и ответ сразу. Сначала вопрос, потом ответ. Если вы попали под машину, это значит, тема ревности уже захлестнула и пошла на гордыню. Поэтому идет костоломная рихтовка через травмирующуюся ситуацию. Машина – это символ, как бы, унижения жизни и судьбы. Почему в 5 лет? Потому что в 3-5 лет женщина первый раз окунается в человеческое, на тонком плане начинается будущее обиды от мужчины и прочее, и прочее. Значит, если ваша дочь попала, значит, эта программа раздражительности, осуждения мужчин, претензий к ним и внутреннего обожествления жизни и желаний, и судьбы, и способностей, то есть и ревности, и гордыни, тема не закрыта. Сейчас ваша дочь беременна. Для того, чтобы ее ребенок не попал под машину, ей нужно пройти унижение и простить мужа. Она раздражается и расстается с ним. Значит, в лучшем случае ее ребенок может попасть под машину, а в худшем погибнет, потому что время не то. Если человек несколько раз на грабли наступает, то обычно потом уже не граблями его никто. Так что вашей дочери можно посочувствовать. Дайте ей посмотреть видео в кассете. Может быть, ребенок рушит, и она выживет после этого. С момента, как сделан аборт, не прекращает дергаться глаз. Это напоминание на всю жизнь. Вы понимаете, из-за чего аборт сделан? Если вы хотели благополучно, комфортно жить, то есть, понимаете, ребенок пошел в разрез с вашими желаниями, жизнью, стабильностью и так далее, то, как бы отказываясь от любви к нему, делая аборт, вы концентрировались не на любви, а на желаниях жизни. То есть подсознательная ревность подскочила, и тогда начинается либо зрение, либо нерв глазной и так далее. Ну, в книге написано. Раньше к мужу тянуло, всегда без него тосковало. Сейчас этого нет. Даже легче становится, когда куда-нибудь уходит. Хотя люблю его. Почему чувства притупились? Спасибо за труд, любовные открытия. Пожалуйста. Значит, почему притупляются чувства? Вот я перед лекцией смотрел. Допустим, у меня раньше не мог бороться с желанием поесть. Вот голод, все, я мучаюсь, я должен поесть. Я был рабом этого чувства. А когда я вышел на тему желания и понял, что это причина моих проблем и по здоровью, и это рождает ревность, тогда я сказал, ага, стоп. Нужно абстрагироваться от желания поесть. Я стал отстраняться от него и смотреть на него со стороны. Чувствую, легче стало с едой и с ревностью. Потом пошел дальше. Думаю, ну, Господи, голод, когда я испытываю чувство голода, во-первых, во мне пережигаются шлаки. Во-вторых, когда испытываю чувство голода, я посмотрел на тонком плане, и это идет унижение желаний. Почему диабетикам нельзя голодать? Потому что они совершенно не могут принять краха желания, измены или краха желания. А голодовки – это постоянный крах желания. Поэтому, когда мы начинаем голодать, мы должны молиться, что при крахе желания мы сохраняем любовь к Богу. Тогда голодание будет на пользу. А многие начинают голодать, мучаются, тело улучшается, а потом они заболевают физически. Потому что когда идет унижение желания, у них любви мало. И в результате эффект отрицательный. То есть первичный, положительный для тела, а по духовным моментам отрицательный, и потом это вылезает большие проблемы. Поэтому многие, кто голодает неправильно, не молится во время голодания, потом либо вес набирает, либо болеть начинает, либо при повторной голодовке вообще заваливается. Так вот. Я стал к чувству голода относиться как к возможности поработать над собой и сохранить любовь, когда идет унижение желания. И оно мне пропало. Я есть под грязные вещи. Я на чувство голода смотрю как на необходимое у меня ощущение, которое меня лечит. Что получается? Что получается? Я перед выступлением начал смотреть, ведь с годами мы же постоянно концентрируемся не на любви божественной, а на своих желаниях. Причем самое интересное, я вчера говорил, что такое желание? Это совмещение будущего и настоящего. Когда наше будущее и наше настоящее совместились, получается уютная квартира полметра на два метра. То есть, к чему мы стремимся всю жизнь? К смерти. Мы мечтаем об исполнении желаний, не понимая, что когда они все исполнятся, мы обязаны умереть. Значит, главная наша мечта всей жизни – это смерть. Поэтому, чем больше мы мечтаем, концентрируемся на желании, тем быстрее мы стареем и умираем. И только тот, кто мечтает о любви божественной и спокойно принимает крах желаний, проявляя выдержку, когда голодает, когда его обижают, не кидается жадно на все, будь то секс или еда. Это человек долго живет. Так вот я смотрел, но мы все-таки чаще концентрируемся это на жизни, на желании. Я смотрел, как у меня по годам подскакивала зацепка за желание. Первая вспышка небольшая 20, посильнее 30, 40 приличная. Ближе к 50 идет чуть ли не взрыв. Из 55 идет резкое дрыгание этой линии. Я думаю, что это такое. Потом я понял. Это стремительное старение. Просто старение – это притупление желаний, оно спасает нашу душу. Значит, если я периодически отказываюсь от желаний, голодаю, молюсь, концентрируюсь на любви, умею принять крах желаний, простить, не ревновать, тогда мои желания будут острыми. Вот я сейчас начал меньше есть, больше молиться. Вы знаете, у меня ощущения появились, которые были в юности. Первое, с удивлением заметил. Второе, у меня появились ощущения, которых не было в юности даже. После остроты и насыщенности я не помню таких. То есть появились какие-то новые ощущения. Такое обычно испытывает 14-18 лет. У меня очень хорошая память. Я помню свои ощущения по всей жизни. Я вкусный запах, который когда-то пил, могу помнить десятилетия. И запахи, и все. Так вот, я не просто голодал, а я пользовался вот отстранением от еды, чтобы ощутить чувство любви. У меня пошли новые чувства. Так вот, если работать с этим, то тогда чувствительность сохраняется, и очень долго. И это и счастье, острота чувств. Но если мы постоянно фиксируясь на желание, даем ревность, обиду, переживания, перебор в еде, один из самых опасных моментов почему-то еда, то тогда у нас идет заполнение желаниями, и тогда малейшее сильное желание нас может убить, или мы можем заболеть. И для этого, чтобы выжить, мы должны что сделать? Мы должны подсознательно придавить, уменьшить свои желания. Я же писал в своей книге, мне когда профессор сказал, я был поражен, что перед климаксом яичники женщины работают с максимальной нагрузкой. То есть климакс – это не умирание организма, это блокировка мощного вспышки расцвета и концентрации на человечество. Поэтому если женщина ревнивая, обидчивая, у нее климакс раньше наступает. Почему у южанок климакс очень рано наступает? Потому что у них темперамент, эмоции и агрессии больше. И отцветают раньше, стареют раньше, потому что больше чувства себя сильнее играют, и если нет правильного отношения, то агрессия быстрее накапливается. Так вот, если вы поголодаетесь, если вы пройдете всю жизнь и примете крах желания измены ревности как спасение вашей души, если вы принесете точку опоры на любовь, то вы заметите, что вы можете опять испытать чувство любви. Оно для вас не будет опасным. Потому что чувство любви к другому человеку – это подсознательный взрыв. За этим идет взрыв желания продолжить жизнь, взрыв желания общаться с любимым человеком и желание вообще. А если вы уже вот так вот за это зацепили, то взрыв вас уйдет в могилу. Поэтому идет защитная функция. Вы чувствуете любовь, но желание тухло. А многие что делают? Чувствуют притупление желания. Он еще сильнее. Вот, я должен победить. Он проигрывает. Природа спасает нас, усмиряя желания. Мы должны в этот момент еще сильнее отпустить их и идти к любви. Тогда они опять вернутся. Как отличить страсть от любви? Тянет другого мужчину. Он скоро уедет. И знает, и мне кажется, что я что-то теряю. Мне уже кажется, что я его люблю, душа рвется к нему. Вы знаете, страсть от любви очень просто отличить и очень сложно. Посмотрите на себя, и вы, если у вас нет жадности, нет ревности, если вы ничего не делаете жадно и не спешите, если вы можете прощать и сохранять любовь тогда, когда рвутся отношения, значит, когда вы испытываете сильное чувство к другому человеку, там будет больше любви, чем страсти. Потому что страстный человек, он страстный во всем. И он во всем потом будет агрессивным. Поэтому если... Но иногда страстный человек начинает любить. И для него тогда любовь становится пыткой, потому что тогда нужно унизить желание страсти, любовь сохранить. И чем более он страстный, тем больнее для него такая любовь. Такая любовь может его свести в могилу. Очистить душу, но тело не выдержит. Поэтому истинную любовь может испытать только тот человек, который свои страсти научился преодолевать. Поэтому если вы наработали механизм преодоления ваших страстей, то тогда вам легче будет увидеть, любовь это или нет. Но обычно бывает так. Страсть – это когда хотите видеть, а любовь – это когда не можете не видеть. То есть это те нити, которые как бы помимо нашей воли летят. А страсть, вот она, вот, хочется есть, есть хочется, аппетит лучше. Моя дочь 8 лет, но она всего боится. Ей надо, чтобы она была на время, все время рядом. Но автоматически. Всего боится тот, кто зацеплен за идеалы, за будущее. а это связано с желаниями, то есть ревность. Все время была рядом. Зацепка за отношения, ревность, желание. Чтобы я с ней засыпал и просыпалась. То же самое. 5 лет ей приснился сон, что мы в самолете объявили, что мы летим к Богу. А посмотрев в окно, она увидела, что все горит. Проблемы с питанием. С мужем редко бываем вместе в сексуальном плане. Хотя, думаю, у нее никого нет, будто что-то не пускает нас друг к другу. Все тут же объяснено. 5 лет она погружается в человеческое. И ей нужно дать правильную ориентацию. Родители не дали, ей воспитывают правильную ориентацию. Нужно идти к Богу, потому что человеческое может сгореть. Бог вечен, человеческое приходящее. То есть через этот сон ей дали правильную ориентацию. Не смотри на человеческое, оно горит, а божественное вечно. Если с мужем будете часто в сексуальном плане, это может проблемно для ребенка, потому что она так уже зацеплена за отношения для заживания. Значит, для спасения ребенка идет блокировка. Поэтому при теплых отношениях минимум секс. Все нормально. Продолжайте работать дальше. 7-я книга, кассеты. Почему ничего не сказали о наркоманах? Ну, во-первых, я писал о наркоманах в 7-й книге. Во-вторых, наркотики – это как раз классический вариант ревности. Особенно, смотрел, наркоманом становится тот, кто испытал нежелание жить или попытка самоубийства из-за темы желания и ревности. Поэтому наркотики, алкоголь, диабет, шизофрения – это все одно и то же. Это тема желания, ревности, идеалов, вся эта цепочка. У меня достаточно часто случаи, когда матери приходят, дети наркоманы. Мать прощает мужа, снимает тему ревности, потом начинает работать с желанием, и все. А сын забывает про наркотики. Хотя у меня был момент достаточно серьезный, когда с одной женщиной, знаешь, я консультировал, там тяжелый случай наркомании был у сына, она чуть не погибла. У нее там инсульт был. Я говорю, послушай, все равно надо работать. Идет чистка, до тебя стыкнется. Все равно сказать, хода назад нет. Либо он умрет, либо ты. Либо вы вдвоем выживете. Все равно. Слава Богу. Идем дальше. Спасибо вам за ваши книги. Помогает мне решать многие проблемы. Но есть у меня проблема с сыном, которой я никак не могу подступиться. Почему-то женщина, с которой он живет, через некоторое время насылает на него порчу и бросает. Ну, что значит насылает порчу? Кто это говорит, что насылает порчу? Скорее всего, у него повышенная агрессия к женщинам. И те, соответственно, реагируют. А бросают, потому что начинает зацепляться, и тут же включается ревность. А это он идет от матери. А у матери, скорее всего, была жесткая вспышка осуждения, претензий, ненависти к мужчинам. И сын унаследовал уже в подсознании. Он снаружи может быть добрейший парень. А внутри то, что мать испытала в юности. Вот этим внутренним он убивает всех своих женщин. Они, соответственно, внешне реагируют. Вот и все. Мама работает, и сына все нормально. Можно ли улучшить карму с помощью ясновидящих, магов, целителей? У них на прием. Можно. Я же говорил в одной из лекций, что когда приходите к ясновидящим, рихтователям кармы и так далее, чем больше они денег с вас возьмут, тем больше будет унижение по судьбе и по жизни. И если вы это принимаете, значит, ваша карма улучшается. Так что все нормально. Можно ли одновременно носить несколько талисманов, заряженных разными ясновидящими? Да носите. Если вы не понимаете, что это такое, носите, потом увидите, чем это кажется. Вы хорошо анализируете фильмы. Прокомментируйте историю любви фильма «Титаник». Вы знаете, я посмотрел несколько кадров из этого фильма, что-то мне так не понравилось. Там такая бешеная зацепка за идеалы, я не смотреть не стал. Посмотрю, расскажу. А вообще, вам нужно все фильмы бестселлеры действительно просмотреть и дать, может, какой-то главе их анализ. Но что-то там в этом фильме не в порядке. Я заметил, какое-то странное чувство, да, там что-то не закрыто. Тот фильм, скорее, не о любви, а о каких-то там проблемах лишней жизни. Вот, кстати, Михалков, блестящий режиссер, вот как есть ранний Маяковский и поздний Маяковский. Раньше был поэт, потом стал социалист, который увлекался вылизанием чахоткиных плевков. Вот для меня, как бы, в творчестве Никиты Михалкова тоже два периода. Вот у него есть два фильма, очень показательные. Первый фильм «Раба любви» и второй «Сибирский серебряник». Оба фильма вроде бы говорят о любви, только с разными, так сказать, затратами денежными. Но поскольку 40 миллионов хлопали на второй фильм, можно предполагать, что о любви там мало будет разговоров. Ну, так и получилось. Если фильм «Раба любви» говорит о том, что женщина влюбленная пошла наперекор всему, своим принципам, своему воспитанию, обществу, всему, она забыла все ради любви, она продолжает любить, и человек умирает, она его любит. Она «Раба любви», фильм гениальный, чисто. За один этот фильм, так сказать, можно памятник поставить Михалкову. А что такое фильм «Сибирский сериал»? Вот для меня это фильм – это хроника уголовного преступления. И не больше. Там любви нет. Там была какая-то сексуальная завязка между каким-то парнем и какой-то девушкой. Потом он ради своего секса чего-то не хлопал. Потом вообще какая-то билиберда, и в конечном счете еще больше билиберда. И все это подается под соусом, чуть ли не там, любви и бог знает чего. Это обыкновенная уголовная хроника мелкого сексуального чувства. Вот и все. Искусством там не пахнет, с моей точки зрения. Прочитала ваши книги, во многом изменилось. Болели серьезно с прошлого года, и душевно, и физически. В этом году немного полегче. Болит вся правая сторона тела, особенно в районе груди. Хотелось бы знать причину. Возможно, это из-за мужа, которого оставила 6 лет назад. Вот мне нравится последний вопрос. В первой половине спрашивают, во второй отвечают. Правая сторона тела – это агрессор, а не жертва. Район груди, значит, не обижались, а обидели. Кого обидели? Мужа, которого бросили 6 назад. Почему? Потому что не соответствовал, наверное, вашему идеалу или отношению. Почему сказано, да убоится жена мужа своего? Раз боится, значит уважает. Раз уважает, значит примет унижение. Значит, любовь сохранит для нее унижение, как бы будут, скажем так, нормальные ситуации. Они не будут ее от любви отрывать. То есть она примет их и любовь сохранит. Значит, будет развиваться. Так что, я еще раз говорю, муж ни при чем. Вот ваше поле, вот события, происходящие в вашем поле. Но эти события, если они большой радиус, они вас убьют. А муж уж быстренько вас подрихтует. Поэтому, не принимайте от мужа, примите от болезни. Поймите, что через эти неурядицы и какие-то моменты несостыковки мы, прощая, развиваемся. Потому что я – это замкнутый мир. Я должен развиваться, объединяясь со Вселенной. А Вселенная масштабнее меня. И для этого я должен измениться. А изменение – это перестройка, это разрушение, это болезненное чувство. Но на фоне любви – это развитие. Поэтому насколько мы добродушно относимся к людям, которые нас обижают, вольно или невольно, настолько мы соединяемся со Вселенной. Принцип простой. Выполнить очень тяжело, но можно, это главное. Вы говорите, работать над собой. Как начать? У меня проблема со старшей дочерью. Она постоянно раздражается. Я боюсь себя. Пойдите в церковь. Помолитесь. Простите. Почитайте Библию, вот прочитайте 100 раз Новый Завет. И поймите, что там говорится о любви. Новый Завет – это хроника воззревания Божественного в Иисусе Христе и Его апостолах. Вот попытайтесь увидеть только любовь Божественную, которая становится все более явной. Вот с этого начинайте. Так, похоже, время кончается. Так, ну что ж, считаю, мы сегодня неплохо поработали. Мне говорят, предубеждение относится к мурманчане. А как ко мне мурманчане относятся? В зале народу нет практически. Шутка. Ну, я в каждом зале, как бы, поскольку я экстрасенс, я должен чувствовать атмосферу, я как бы говорю, какая была атмосфера. В Мурманске мне атмосфера очень понравилось, я рад, что я сюда попал, что я с вами пообщался. Большое спасибо, до свидания. Спасибо.